Диана Денетанкур была с Виснером в Винсинском лесу. На ней было очаровательное весеннее платье из крепа, вышитое коричневым сутажом. Небо было милостиво к французской армии. Чудная погода, даже жарко. Парад прошел с большим успехом и вызвал энтузиазм. Виснер был в восторге. Прекрасное воскресенье. Во вторник полиция арестовала еще двух соучастников Бано, Родригеса и Белани. Екатерина, за три дня успевшая устать от пустого для нее Парижа и разговоров с госпожой Симонидзе, уезжала в Берг с целым возом книг. В среду инциденты в связи с забастовкой участились. Опрокинули несколько машин, избили штрейкбрехеров на углу набережной Берси и моста Тальбиак на улице Булонского леса, в Неи, в Левалуа, в Жанвилье. На улице Вега один из корсиканцев консорциума на минуту вылез из машины, оглянулся, а на ней уезжает забастовщик. Вечером нашли его пылающую машину где-то позади Драгунской казармы. В то же время на 8000-м митинге Федерации транспортников в манеже Сен-Поль была вынесена резолюция поддержать шоферов-забастовщиков всеми способами, даже нелегальными, поскольку правительство подает пример нелегальных действий. Резолюция была прочитана Гиншаром. Было принято решение о всеобщей забастовке транспортников в течение 24 часов. С каждым днем жизнь для забастовщиков становилась тяжелее. Решение, подобное решению транспортников, рождало большие надежды. Но все отлично знали, что ослабни стачечные пикеты, дай только волю штрейкбрехерам, и все рухнет. Консорциум по-прежнему отказывался говорить с делегатами. Нефтепромышленники настаивали на том, что надо принять энергичные меры для ликвидации забастовки. Пока что приговоры так и сыпались. 15 дней, месяц. Оставались женщины, дети, о которых приходилось заботиться. Устраивали столовки, раздавали деньги. Профсоюзу хватало работы. Суббота, 16 марта 1912 года. Историческая дата. В этот день префект полиции был избран в Академию моральных и политических наук. Среди рабочих эту новость должным образом оценили. День окончился под звуки медных труб. Уже две недели из-за праздника в Венсенском лесу не было военных шествий. Утром во всех газетах были опубликованы маршруты шествий, так как в Париже их было целых три с оркестрами 102-го, 5-го и 31-го пехотных полков. На площади Согласия перед памятником Страсбурга группа студентов, принимавшая участие в процессии, с таким жаром выражала свой патриотизм, что пришлось со всей вежливостью арестовать одного из студентов. В комиссариате стали проверять место жительства молодого человека, сына судьи, но поместили его не в камеру, а в свободный в это время кабинет комиссара. Перед комиссариатом человек 20 студентов и женщин кричали «Да здравствует Франция!» и размахивали палками. Но военное шествие, проходившее через 20-й округ, вызвало инциденты совсем другого рода. Толпа рабочих, собравшаяся на улицах, устроила бурную манифестацию. На улице Бельвиль, на улице Жульен-Лакруа шествие встретили криками «Да здравствует Руссель! Долой армию!» Руссель — солдат, приговоренный к каторге военным судом, символ антимилитаристской борьбы. Свист и крики раздавались из окон, когда оркестр заиграл Марсельезу. Откуда-то грянул интернационал. По всему ходу шествия вспыхивали драки, и даже пришлось изменить предусмотренный маршрут и форменным образом бежать от толпы. Весь округ был на ногах до поздней ночи. Пели, ликовали. Полиция арестовала 30 человек. Они были жестоко избиты. На следующий день после этих инцидентов правительство решило больше не опубликовывать маршрута шествия. Это значило выдать свой страх перед населением. По всей вероятности, людям собирались привить патриотизм без предупреждения. Эта тактика дает хорошие результаты в начале войны. Меркюро рвал и метал против синдикалистов и против правительства за то, что оно не закрыло немедленно биржу труда и не заняло помещение Юманите. Батай – синдикалист и гер – социаль. И действительно, над событиями в Бельвилле следовало подумать. На собрании недвижимости Марокко Кеннель в разговоре с членом правительства очень резко отозвался о слабости Пуанкаре. Хотя критиковать последнего не было причин. Достаточно было читать газеты, чтобы, как замечал Жорис де Хутен, отдать себе отчет в том, что развивается новая линия. Начиная с 15 марта газеты явно старались нанести панику. Хотя не было ни одного нового преступления, которое можно было бы приписать Боно и его друзьям, психоз на почве бандита в автомобиле вдруг удесятерился во всей печати. Не было ни одного инцидента, который бы не связывали с Боно. И полиция, несмотря на многочисленные аресты, подвергалась резким нападкам за то, что главные виновники еще не арестованы. Уже больше не говорили «бандиты», «шайка Боно», говорили «они». В то же время все чаще требовали чистки рабочих организаций, анархистских и антимилитаристских кругов, требовали усиления полиции. К заботам патриотов прибавились еще новые причины для беспокойства. Движение среди шахтеров в Англии вызвало около 10 марта забастовку в Германии, и она стала разрастаться. Во Франции в бассейне Анзен после длительных переговоров и несмотря на то, что профсоюз тормозил дело, 17 числа шахтеры решили бастовать. Даже после того, как в Германии приступили к работе, забастовка в Анзене продолжалась. В Англии 20-го был арестован Том Манн за подстрекательство к беспорядкам. 21-го забастовка из Анзена перекинулась в Аниш. Уже говорили о забастовках в Богемии и Бельгии. Эта международная зараза нависла настоящей угрозой. В Берг до Катерины долетали отголоски борьбы в Анзене и Анише. Зятя Мелани посадили, жену его избили прикладами. Получив несколько ударов в грудь, она свалилась в жестокой лихорадке, и у нее испортилось молоко. Как-то утром пальцы ребенка беспокойно зашевелились, и он умер. Это было в тот день, когда Жоо выступал в Денене. На следующий день шахтеры приступили к работе. В ночь на 23 марта Негеншара из союза транспортников напала группа штрейкбрехеров и ранила его. В консорциуме сильно боялись забастовки солидарности, обещанной на митинге в манеже Сен-Поль. Рабочая пресса открыто обвиняла членов консорциума, всяких Жозефов, Кеннелли, Лабарсов, Жерамеков, Седделису в том, что нападение на секретаря транспорта было организовано ими. Виснер был возмущен. Наглость вожаков не знает пределов. Нет, действительно пора с этим покончить. Для охраны новых шоферов была мобилизована полиция. Рядом с номерами сажали гвардейцев. Между тем такси продолжали переворачиваться и гореть. А теперь уж начинают угрожать руководителям консорциума. К какому же консорциуму обратиться за защитой, и неужели они напрасно будут взывать о помощи, когда их жизнь в опасности? Жозеф Кеннель устроил Министерство внутренних дел по телефону один из тех скандалов, которые заносятся в анналы полиции. Да и вообще, в полиции начинало попахивать гарью. 23 марта помощник начальника Сюрте Жуэн был у Лепина и подал в отставку. Всем было ясно, что состояние здоровья — только предлог, так же, как было известно, что между Жуэном и Гишаром не лады. И Жуэн на 2 часа заперся с префектом, не для того же, чтобы прислушиваться к биению его сердца. 8 часов вечера Жанетта, убирая со стола в маленькой квартире в Левалуа, сказала Виктору: «Если мы сегодня вечером не пойдем в кино на Ригодена, не миновать беды». Ригоден — знаменитый персонаж во французских комических довоенных фильмах. Дегенен с удивлением посмотрел на нее. Она покраснела и стала к нему ластиться. «Понимаешь, я не могу себя пересилить. Я все время об этом думаю. Должно быть, это от моего положения. Но лучше уж сделай, по-моему, а не то вдруг ребенок будет похож на Ригодена». Они вышли на улицу, но так как было еще немного рано, то они зашли в кафе «Барьер». Там как раз было собрание общества шоферов «Автоаэро». Виктор поздоровался с одним, с другим. Они сели с Жанеттой отдельно у окна, сидели, болтали. И сколько бы они ни говорили о забастовке, они всегда возвращались все к той же теме — ребенок. Как изменится их жизнь? Они смотрели друг на друга и смеялись. Виктор держал Жанетту за руку. «Чудно», — говорила она, — «я как-то устала». Виктор забеспокоился. «Может быть, лучше вернуться домой?» «Нет-нет. А как же Ригоден?» Жанетта пила кофе, когда на улице раздалось 2 выстрела. Пуля, пробив стекло, разбила на столе стакан Виктора. Что случилось? На улицах почти что никого не было. Со всех сторон, из кафе, из домов, высыпал народ. Штрейкбрехеры с площади Каланж направлялись в гараж Баден французской компании. Их было 4. Среди ночи стали убивать нас в открытую. Виктор оставил Жанетту в кафе и вышел на улицу. Но она беспокоилась, побежала за ним. Он тщетно уговаривал ее вернуться. «Может начаться снова стрельба?» — раздался крик. «Аудиа! На помощь!» Это были корсиканцы. Смятение было велико. Куда они девались? Рядом с Виктором разговаривали 3 шоферов. С одним из них он был знаком, совсем молодой парень по фамилии Бедом. «Присмотри за моей женой, а я сбегаю». «Нет», — сказал Бедом, — «я сам схожу». Бедом шел к гаражу Баден. Он встретил бегущих людей. Они кричали ему: «Берегись!» В темноте раздались выстрелы. Из гаража Каланж на подмогу товарищам выбежал с револьверами в руках целый отряд корсиканцев консорциума. Они стреляли. Бедом видел, как они повернули на улицу Кармей. В эту минуту просвистела пуля. Появившийся было обалдевший полицейский отскочил в сторону. «Что это значит?» — крикнул он Бедому. Бедом ответил: «Они спрятались на улице Кармей. Они стреляют оттуда». Оба направились к перекрестку. Там по одну сторону улицы стояли друг за другом вдоль стены какие-то мужчины. Первый из них, бритый, молодой, небольшого роста, в синей куртке и в чем-то вроде серой кепки, крикнул: «Стой! Стрелять буду!» Раздался выстрел, и Бедом упал к ногам полицейского. Тот нагнулся над телом, а пока что стрелявшие с улицы Кармей исчезли, и подоспевшие люди могли подумать, что Бедома убил полицейский. Левалуа кипело. Несмотря на мелкий дождичек, который превращал переулки в нечто вроде холодной паровой ванны, все население было на улице. Вчера ранили Гишара, сегодня шофера. Неужели он умер? Никто не хотел этому верить. Но он был, несомненно, мертв. Кто же его все-таки убил? Фараон или штрейкбрехеры? Корсиканцы? О них говорили с дикой ненавистью. На Корсике набирают большую часть полиции. Виктор и Жанетта не пошли смотреть Ригодена. У Жанетты начались боли в животе. Они вернулись домой. На следующий день депутат-социалист Вильм подал в бюро палаты заявление с просьбой, чтобы правительство возобновило переговоры с консорциумом. Убийство в Левалуа вызвало большое волнение. На этот раз убийцы были не анархисты. В консорциуме опасались последствий этого дела. В тот же день всем стали известны внутренние нелады в полиции. Сам начальник Сюрте Гешар не хотел больше скрывать положение и объявил журналистам. С тех пор, как я работаю в Сюрте, провалили два дела. Дело улицы Милей и дело улицы Орденер. Для того, чтобы занимать должность помощника начальника Сюрте, недостаточно быть хорошим полицейским. Отличительное свойство мосье Жуэна. Нужно также быть хорошим чиновником, то есть уважать распоряжение начальника и чиновником дисциплинированным, как это полагается подчиненному. Нужно, кроме того, уметь распоряжаться людьми. Я не спорю, что все дело улицы Орденер с начала до конца вел мой сотрудник мосье Жуэн, и это делает ему честь. Официальная причина, скорее предлог, выставленный моим сотрудником, это состояние его здоровья. Но есть и другие причины, которые я не могу вам здесь изложить. Я являюсь и буду начальником Сюрте, и я требую, чтобы мои подчиненные меня слушались. В этот критический момент новое кровавое нападение шайки Бано дало правительству Пуанкаре возможность действовать. Около 8 часов утра, через 2 дня после убийства Бедома, в Сенарском лесу произошло нападение на автомобиль. Шофер убит, спутник его ранен. 6 человек захватывают машину и исчезают. В 10 часов они оказываются в Шантильи. 4 из них проникают в агентство всеобщей компании, убивают одного служащего, ранят 2 других, 4-й служащий спасается бегством. Бандиты уносят содержимое несгораемых шкафов и под охраной одного из бандитов, который стоит на улице с винтовкой, садятся опять в машину. Собравшиеся зеваки не смеют вступиться. Человек с винтовкой влезает в машину. Один из его товарищей вырывает у него винтовку и стреляет в толпу. Машина уезжает. В палате выступает с запросом Франклин Буйон. Нас никто не охраняет. Что такое происходит между Жуаном и Гишаром? Царит полная анархия. Это не может продолжаться. Я требую гарантии, что завтра же порядок будет восстановлен в префектуре полиции. Отвечает министр Стек. Он обещает все, что угодно. Он обещает то же, что он обещает уже которую неделю, чего требует вся пресса. Полиция будет усилена. В эту минуту, когда палата дрожит при мысли об опасности, в которой находится собственность, министр внутренних дел требует ассигнований. Увеличение бюджета полиции – вот что наладит отношения между ее начальниками. Собрание выражает министру доверие. Немедленно, как по волшебству, нелады между Жуэном и Гишаром улеглись. Вечерние газеты успокаивают общественное мнение. Оно никогда не знало сути дела. Оно никогда его не узнает. Но нелады улеглись, и это главное. Убийство Бедома оставалось единственным темным пятном на всей этой идиллии. В кулуарах консорциуму дали понять, что в данный момент повторение таких фактов нежелательно. Придется кое в чем уступить шоферам. Господин Лепин еще не забыл похорон Аэрну несколько дней тому назад, на которые собрались 100 000 трудящихся. Он ни за что на свете не хотел, чтобы подобные похороны повторялись в Париже. И что же делать, когда тело лежит в морге? Запретить похороны? Еще хуже. Во время заседания парламента Стек ответил Вильму. Правительство считает, что оно должно выступить в роли примирителя, а в случае необходимости – как арбитр. Шоферы бастовали целых 4 месяца, прежде чем правительство заговорило с ними в таком тоне. «Префекту Сены были даны соответствующие распоряжения», – добавляет Стек, чтобы довести до сведения консорциума о том, что шоферы внесли предложение об арбитраже. Консорциум автомобилей ответил, что он не может принять это предложение, и правительству оставалось действовать только убеждением. Но правительство приняло проект резолюции и решило вмешаться в это дело, как только палата выразит такое желание. И палата поспешила выразить такое желание. Пока что Лепин велел перенести тело Бедома из морга в Левалуа. Это значило не допустить, чтобы похороны были использованы рабочими. В тот же день палата постановила на голосование добавочные ассигнования полиции. Депутаты-социалисты, за исключением одного только Ваяна, голосовали за кредиты правительству, которое, понятно, могло действовать лишь силой убеждения. 28-го, в день похорон Бедома, на улицах Левалуа было 25 тысяч рабочих. Виктор, бледный как полотно, смотрел в окна своей комнаты на красные знамена и на кортеж. Он не мог отойти от Жанетты. Она слегла в тот вечер после событий около кафе «Барьер» и теперь стонала в жару. Он видел далеко, сколько хватало глаз, море рабочих кепок, сдерживаемое домами. Среди него двигался катафалк, заваленный венками белой сирени. Жанетта стонала. Жены забастовщиков шли все вместе и в первом ряду несли огромный венок, перехваченный лентой, красной, как кровь убитого. Они оделись в лучшее, что у них было, чтобы почтить память усопшего. На них были большие шляпы с перьями, высокие и величественные, такие тогда были в моде. На них были темные платья, черные или синие, длинные и широкие к низу. Тем, которые несли венок, приходилось, чтобы свободнее было идти, одной рукой подбирать юбку. Их длинные жакетки или пальто были схвачены в талии. Многие женщины плакали. Виктор увидел идущих за гробом председателей профсоюза и социалистической партии. Был тут и Ваян, тот, что не согласился давать деньги полиции. На фиансете был крахмальный воротничок и белый галстук. Толстый геншар, оправившийся после ранения, надел широкий черный галстук, лавардьер, закрывавший всю рубашку. Виктор, он обернулся. На кровати Жанетта отбросила простыни, откинувшись на изжеванных подушках, в отчаянии глядела на свои ноги, по которым стекала кровь вперемешку с какими-то кровавыми кусками. Виктор не сразу понял. Потом, как будто ему нужно было видеть, чтобы убедиться, он подошел к кровати и поднял рубашку. Да, она истекала кровью. Он заплакал. На следующий день консорциум через господина де Сет де Лису довел до сведения сотрудника ТАН, что он отклоняет арбитраж правительства. Убеждение не подействовало. Господин Марсель Габер, муниципальный советник Парижа, боялся, что ласковые речи господина Стега так и останутся одними речами, и что полиция не будет усилена. Он говорил о своих сомнениях в муниципалитете с господином Лепиным, и тот его успокоил. Полиция будет усилена, деньжата уже в кармане, а пока что следовало завоевать общественное доверие. Покушение в Шатильи произошло 25-го, и уже 29-го, через 4 дня, комиссар Ламени получил телеграмму с извещением о том, где найти одного из бандитов, участвовавшего в покушении. Эти необычайные темпы слишком были на руку определенным политическим кругам, чтобы они могли кого-нибудь удивить. Это было лишним доказательством того, что шайка действует с разрешения полиции. В этих бунтовщиках, рисковавших головой, было своего рода геройство, но в их тени прятались Лепин и Гишар и наживались на этой игре. Катерина, как потерянная, бродила по Берку. Она не пускала к себе даже тех немногих людей, которых она там знала. смерть маленького племянника Мелани привела ее в какое-то бешенство. Около нее играли дети, и это ее раздражало. Она обратила внимание на молодого человека в сером пальто и жокейской каскетке. Он нес чемодан и сверток, и, казалось, не знал, куда идти. Где она его видела? Какое-то смутное воспоминание об окраине города и весенних цветах. Вдруг он тоже заметил ее, как будто заколебался. Он, очевидно, знал ее. Она инстинктивно направилась к нему. Он смущенно улыбнулся. Это был почти еще мальчик, довольно бедно одетый. Как только они заговорили, она узнала его. Это он держал ее за руку в Романвилле у сотрудников анархии. «Если я не ошибаюсь, — сказал он, — это вам стало дурно в прошлом году?» Она кивнула головой. Ей захотелось взять у него пакет, слишком тяжелый для него. Несчастный больной ребенок. Он не выпускал его из рук, и тут же, знаете, я должен вас предупредить, лучше, чтобы вас не видели вместе на улице. Меня ищут. Пойдемте ко мне. Он колебался. Пойти или нет? Может быть, она не поняла его? Он сказал тихо. По делу в Шантильи. Катерине это было безразлично, и она направилась к вилле Безидье. Мелани уже ушла. Вон каким образом случилось, что Катерина приютила у себя человека с винтовкой. Того самого страшного судьи, печального ребенка, не знавшего, куда положить свой тяжелый пакет, перед тем, как отправиться на розыски друга, к которому он шел. Да, в Париже я чувствовал, что за мной следят. После той истории ничего определенного. Но я все время встречал одних и тех же людей. Я стал нервничать и телеграфировать одному железнодорожнику, Бараю. Приятель. Его выкинули со службы во время забастовки 1910 года. Верный человек. Он не выдаст товарища. «Я только что приехал», —